Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы собрались, чтобы посвятить наше общение теме семьи, ее проблемам, ответить на вопросы. Тем более сейчас вопросов много, особенно у молодежи. Ну, давайте начнем. Пожалуйста. Я учусь в Институте культуры на первом курсе. Очень часто с моими однокурсниками мы разговариваем на разные темы. И вот недавно наш разговор коснулся темы семьи. Вопрос прозвучал такой от девочки. Как вы относитесь к полигамной семье? И тут началась дискуссия. Звучали все за и против. Но я увидела ужасную картину того, как всем участникам беседы понравилась эта идея. Некоторые даже были от нее в восторге. Жить втроем – это же здорово. Не надо выбирать, если ты любишь двоих. Представляешь, сколько любви ты получишь. А когда я спросила насчет детей, то все согласились на том, что ребенку лучше жить в полигамной семье, чем в семье алкоголиков. Сергей Николаевич, что вы можете сказать о полигамных семьях? Можно ли сказать, что это показатель того, что происходит сейчас с молодежью? Следующий вопрос. Я уже несколько лет встречаюсь с молодым человеком. В его семье матриархат, главная бабушка. И у меня с его семьей складываются странные отношения. Молодому человеку в нашей семье очень хорошо. А я чувствую, что его семья меня не принимает, отталкивает. Я боюсь их. Не знаю, как общаться с бабушкой. Пыталась дарить ей подарки, быть к ней внимательной, но ничего из этого не вышло. Возможно ли будущее у людей, если одна семья, ну, в данном случае родители, не принимают ее или его? У меня шумные соседи. Мне это очень мешает. Что это значит? У меня какие-то проблемы? Муж собирается взять кредит. В каких случаях это не опасно для души? Подруга кокетничает с моим мужем. Как быть? Есть ли смысл поговорить с ней об этом? Как правильно чередовать работу и отдых? Почему так трудно переключаться с работы на отдых и обратно? Как воодушевить мужчину на карьерный рост и развитие? Такой еще вопрос. Если конкуренты по бизнесу нарушают законы, ну, санитарные нормы и так далее, имея при этом большие преимущества в бизнесе, то информировать об этом соответствующие органы допустимо или нет? Будет ли это нарушением с точки зрения высших законов? Смех – это ведь энергия, откуда она черпается? Когда мы хохочем, например, над анекдотами. У нас в доме мебель всегда была в основном темно-коричневая. Теперь хочется поменять ее на светлую. Свою мебель мы созерцаем постоянно, ежедневно. Как ее цвет влияет на нас? И какой цвет мебели наиболее безвреден или даже полезен для нашей души? Всю жизнь опаздываю. Не могу правильно приспосабливаться к течению времени. Оно всегда пролетает с огромной скоростью. Ничего не успеваю. Планы поэтому постоянно меняются. Это внутренняя агрессия ко времени? Какой-то протест против его течения? И как подружиться со временем? Почему мы получаем удовольствие от сплетен и злословия? Молодой человек, 22 года, перестал есть мясо. Говорит, что просто не хочется. Нет потребности. Не скажется ли это на его детородной функции? После 55 лет вдруг заметила, что начала стареть. Сначала вроде бы относилась к этому с юмором, но теперь наблюдаю, как в душе нарастает недовольство по этому поводу. Как правильно относиться к тому, что мы все стареем, и как научиться принимать этот процесс с радостью и благодарностью к Всевышнему, без уныния и сожаления? И какие плюсы есть у этого процесса? Как остановиться во время еды? Ведь уже очевидно, что сыто. Но нет, меня может остановить только ощутимая, чуть ли не болезненная тяжесть в желудке. Понятно, что хочется получить побольше положительных эмоций. Но разве набитый до отказа живот – это удовольствие? Почему одни женщины любое блюдо готовят очень вкусно? А у других всегда получается невкусно, как бы они ни готовили. От чего это зависит? Нужен ли женщине макияж? Или лучше полностью от него отказаться? Что происходит на тонком плане при общении в интернете с незнакомыми людьми? Такое ощущение, что это очень даже реальное эмоциональное взаимодействие, а вовсе не виртуальное. Сыну 19 лет. Когда я узнала, что у него появилась девушка, возникло ощущение, что земля уходит из-под ног. Как справиться с этим стрессом? Почему деньги называют бабками? И как это влияет на наше подсознание? Да, вот такой тоже вопрос. Должен ли мужчина уметь готовить? В детстве отец меня заставлял все доедать, что было на тарелке. Он говорил, нельзя выбрасывать еду. Ведь на земном шаре многие голодают. Можно ли выбрасывать еду, например, если ты чувствуешь, что переедаешь? Как прервать затянувшийся телефонный разговор? Ни о чем, чтобы при этом не обидеть собеседника. Почему-то отношусь к мужу с жалостью. Мне кажется, эта жалость близка не только к любви, но и к какому-то чувству превосходства. Как с этим делать и как преодолеть? Мой жених иностранец. Родители наши против брака. Если мы все равно поженимся, не будет ли это нарушением заповеди о почитании родителям? И последний вопрос. Мы с мужем давно разошлись. Я простила его, простила себя, но каждый день вспоминаю в той или иной ситуации, ту или иную ситуацию прошлого. Еще осталась рефлекторная память. Представляю, как бы он отреагировал, пожурил, подколол или недовольство выразил. Как мне от этого избавиться? Все. Ну что, вопросы интересные. Давайте начнем с самых общих моментов. На сегодняшний день, наверное, выпущено десятки миллионов книг по поводу того, как жить в семье, как правильно себя вести, как решать семейные проблемы. Что мы видим в результате? Семьи распадаются, толком никто не может рассказать и описать, какой должна быть семья. Толком люди молодые не умеют себя вести в семье. Вопрос. Почему, несмотря на гигантское количество литературы, психологов, курсов, нет никакого хотя бы приблизительно правильного взгляда на семью, на семейные отношения? Почему молодежь до сих пор не умеет толком ладить? Вот типичный пример. По телевизору показывали где-то несколько месяцев назад ситуацию. ЗАГС, свадьба, жених несет жену на руках, решил по ступенькам ЗАГСа сойти и пронести ее на руках. Жених подскользнулся, оба упали, вернулись назад и оформили развод. Вот так просуществовала молодая семья столько времени. Возникают вопросы, почему такое возможно? И почему от молодой семьи ничего не осталось в течение нескольких минут? Конечно, здесь можно давать советы. Можно написать целую книгу советов. Можно пройти десятки курсов. Но для того, чтобы человек научился правильно себя вести в жизни, он должен иметь системное мировоззрение. То есть, если наши правильные взгляды приведены в систему, то мы ими пользуемся. Если нам дали миллион полезных советов, но они не увязаны в систему, то мы толком воспользоваться ими не сумеем. Система – это понимание законов, которые движут окружающим миром, законами, законов души, законов семьи. Зададим себе простой вопрос. Есть ли законы семьи? Есть ли законы, по которым живет семья? Если мы эти законы поймем, то нам гораздо легче будет не просто ответить на какой-то вопрос или правильно себя повести, а вообще разбираться в будущем о том, как надо себя вести, какой должна быть семья. Для начала расскажу несколько историй. Начнем с этой истории, которую я уже рассказал. Жених уронил невесту. Невеста обиделась, они развелись. В чем причина распада семьи? Вот у нас здесь небольшая компания. Как вы думаете, в чем причина распада семьи? Почему они развелись? Может, неумение прощать? Неумение прощать. Откуда пришло неумение прощать? Ну, может быть, из религии? Ну, вот человек не умеет прощать. У него такая черта в характере. Откуда это взялось, неумение прощать? Воспитание в семье, прежде всего. То есть, если ты живешь в семье, ты видишь, как относятся родители друг к другу. Если это полная это, семья. Согласен. Это, скажем так, стереотипы, пришедшие из семьи. Но почему в семье не умели прощать? Наверное, наше общество тоже не умело прощать. Тоже были очень принципиальные. Ну, скажем так, нас учили классовой ненависти. Принципиальности учили. Принципиальности. Значит, мы не прощали. Мы всегда были правы. Ну, потом еще такой. Может быть, у них не было настоящей любви, чувств, что какая-то любая вот такая в начале ситуация их уже выбила из колеи. Итак, нащупаем закономерности. Неумение прощать – это обидчивость, неумение преодолеть обиды. Неумение прощать – это неумение жертвовать. Решать конфликты, значит, не умеют. Это неумение решать конфликты. Дело в том, что одно из главных правил решения любого конфликта – это заповедь Христа – блаженны миротворцы. То есть блаженны те, кто умеет решать проблемы миром. Решить проблему миром – это пойти на компромисс. Это где-то пойти навстречу другому человеку, ущемить себя, пожертвовать какими-то своими интересами, пожертвовать своими амбициями, своей правотой, своими идеалами и так далее. То есть человек, который не умеет жертвовать, религия, мы привыкли, что религия говорит только о физической жертве. Барана принес жертву, голубя. Но жертва – это понятие отдачи того, что тебе дорого. Это потеря, ущемление человеческого «я» ради божественного. Когда человек молится Богу, он должен перед этим всех простить, об этом говорил Христос, и пожертвовать. То есть он должен отрешиться от своего человеческого «я». Насколько нам дорого наше человеческое «я», насколько мы не хотим молиться и устремляться к Богу, настолько тяжелее нам будет обходиться жертва, и настолько дольше мы будем обижаться, и более непримиримы мы будем. Поэтому человек жадный, завистливый, корыстный, жертвовать не сможет, или его жертва будет вынужденной, притворной, он будет обижаться, он будет мстить, он будет непрощающим. Такой человек нормальной семьи создать не сможет. То есть семья у него будет до тех пор, пока ему выгодно, пока что-то есть явный внешний фактор, скрепляющий деньги, авторитет и так далее. Как только эти принудительные связи ослабнут, семья развалится. То есть к чему мы приходим? Тот человек, который не заботится о своей душе, тот, для кого интересы тела, духа, а дух – это будущее, это благополучие, это успех, это идеалы. Для кого интересы тела и духа стоят на первом месте, тот человек жертвовать не сможет ни материально, а семья – это всегда жертва. Что такое маленький ребенок? Это жертва. Жертвовать временем, силами, здоровьем. А тот, кто не умеет жертвовать, он не захочет иметь детей и внутренне, подсознательно не захочет иметь семью. И значит вопрос времени, когда семья развалится. Поэтому материалисты, эгоисты, то есть для которых интересы тела и духа на первом месте, люди жадные, корыстные, завистливые, эти люди мало приспособлены для семьи. Поэтому говорить, скажем так, давать таким людям советы, как улучшить семью, как сохранить семью, бесполезно. Если человек не хочет меняться в лучшую сторону, если он не занимается улучшением черт своего характера, то никакой совет ему не поможет. Это первое. Второе. Принципиально должен человек решить вопрос, он верующий или нет. Вера без жертвы невозможна. Для того, чтобы ощутить, чтобы было у человека понятие веры, то есть единение с высшим, с чем-то, он должен отказаться от низшего. Тот человек, который не готов жертвовать, он верить реально, он может называть себя верующим. Он будет ходить в храм, он будет молиться, но верующим он не будет. Это как я говорил, принцип Каина и Авеля. Человек, который Бог принял жертву Авеля, потому что тот жертвовал с радостью. А жертвовать с радостью тот, для кого на первом месте Бог, а на втором месте все остальное. А тот, для кого на первом месте его жизнь, его тело и его блага, он будет жертвовать всегда с сожалением. Поэтому, когда на первом месте для вас интересы тела, на первом месте ваше эго, жертвы не получится. И это уже, скажем так, это уже начальное разрушение семьи. Еще один момент. Многие считают, что жертвовать можно только вот деньгами, силами, здоровьем. Одна из самых тяжелых жертв – это пожертвовать справедливостью. Это означает, что я считаю себя правым, и тем не менее я прощаю того, кто неправильно себя повел, иду с ним на компромисс, и мы находим взаимное решение. Когда я считаю себя полностью правым, я буду осуждать, я никогда не прощу, я буду сожалеть о прошлом. То есть понятие правоты – это понятие поклонения духовным ценностям. И тот, кто считает себя абсолютно правым, он делает самую страшную ошибку и самое страшное заблуждение впадает. Он совершенно не сможет измениться. Правому меняться не надо, он же прав. А когда человек не хочет меняться, он не сможет никогда приспособиться, адаптироваться, пойти на компромисс. Значит, он будет говорить с близким человеком на языке ультиматума. Это есть путь к распаду семьи, к распаду любых отношений. Поэтому человек, считающий себя абсолютно правым, не пригоден для семейной жизни. И такого легко определить еще до того, как возникнет семья. Я говорил на одном из семинаров, что есть правда, а есть истина. Истина, у каждого может быть своя правда. И тот человек, который поклоняется правде своей, своей правоте, своим идеалам, этот человек всегда будет агрессивен. Он будет агрессивен сначала снаружи, а потом и внутри. А внутренняя подсознательная агрессия – это есть уничтожение семьи. Незаметное, но есть уничтожение. Поэтому умение жертвовать своими идеалами, своей правотой, справедливостью – это умение поставить любовь над справедливостью. Это и есть вера в Бога в конечном счете. Поэтому тот, кто умеет жертвовать, тот, кто умеет сохранять любовь, тот пригоден для создания семьи. Но это не все. Расскажу еще одну историю. Одна женщина рассказала. Они с мужем работали в магазине вместе. Люди, покупатели приходят. Он попросил ее в перерыве сделать салат. Она сделала ему салат во время обеда. Он подошел, посмотрел на салат и после этого бросился на нее и начал ее избивать. Она думала, что он сошел с ума. Мотивировка была такая. Ты мне положила не сметану, а подсолнечное масло в салат. И это было поводом для того, чтобы ее начал избивать. И вот потом так получилось, что я начал разбираться с этим вопросом. Она считала, что ему нужно обратиться к врачу, что речь идет уже о психических проблемах. Она вся кипела негодованием и считала, что дело идет к разводу. Я начал выяснять, что произошло. А произошло следующее. Она достаточно неуважительно отзывалась о нем, пренебрежительно к нему обращалась во время того, когда в магазине были посторонние люди. Ну, то есть несколько раз она достаточно неуважительно, скажем так, с превосходством ему что-то приказывала, просила, требовала. И достаточно грубо это делала. Он выдержал один раз, он выдержал два раза, он молчал. Он выдержал три раза. А потом, по любому поводу, в данный момент что-то там она не так положила, бросился на нее и начал избивать. То есть причина была не в сметане, причина была не в масле, а причина была в накопленной обиде, которая в том унижении, которое он не высказывал, которое он как бы принимал, не реагировал, но которое рано или поздно выплеснулось. Дело в том, что наше подсознание – это копилка. Если в сознании мы что-то приняли и потом могли забыть, подсознание никогда ничего не забывает. И если мы обиду запихиваем внутрь, обиду, осуждение, недовольство, она может накапливаться и потом взорвется. Взорвется или внешней агрессией, или болезнью, или еще чем-то. Причем этот внутренний протест, эта накопленная агрессия может передаваться детям и превращаться в тяжелое заболевание. Я это часто видел. Но в данный момент, что произошло? Я ей объяснил, что она нарушила один из главных принципов семьи. Дело в том, что семья держится не на материальных аспектах. Это, конечно, важно. Деньги, сексуальное удовольствие, площадь, жилплощадь. Важно общее, скажем так, благополучие. Но семья держится на понятии душа. Это общение. А для того, чтобы душа была комфортна, и чтобы был, скажем так, укреплять территорию души, нельзя в душу плевать. То есть нельзя никогда оскорблять мужа или жену. Нельзя унижать при всех. Нельзя при всех говорить пренебрежительно. Нельзя постоянно говорить командным тоном. То есть любовь подразумевает единение и равенство определенное внутреннее. Если кто-то постоянно подчеркивает свое превосходство, то возникает внутренний протест у другого, и он заканчивается проблемами. Поэтому умение сдержать себя, принести в жертву свои амбиции, умение не плюнуть душу другому, не оскорбить, не унизить, это умение сохранить семью. Одно из главных правил семьи. Семья держится на душевных отношениях. Еще одна история. Я помню, давным-давно еще я в детстве ее услышал. Муж как-то подошел к жене, начал за ней ухаживать, сексуальные какие-то знаки, внимание оказывать. Она была в раздраженном состоянии и сказала ему одну фразу. «Ну что ты как петух на меня наскакиваешь?» Ну, муж обиделся, ухаживания прекратились, несколько дней не разговаривали, через неделю помирились. Легли в постель, а у него, как у мужчины, ничего не получается. Попробовали раз, другой, ничего не получается. Подождали неделю, ничего не получается. Через несколько месяцев пошли к врачу. Врач проконсультировал, посмотрел, сказал, муж совершенно здоров. Вернулись домой, ничего не получается. Прописали таблетки, курс лечения, не помогло. Тогда врач сказал, попробуй на стороне с женщиной, с другой. Попробовал, все получилось. Прибежал радостный домой, к жене. Ничего не получается. Через год развелись. Что это означает? Дело в том, что в момент секса, когда дело касается сексуальных отношений, открывается наше подсознание, открывается душа. И в этот момент человек невероятно раним. И любое унижение или оскорбление в сексуальном контексте чрезвычайно опасно для отношений и для семьи как таковой. Многие этого не знают. и плюют душу друг другу, даже не понимая, какими последствиями это потом может обернуться через какой-то срок. Это может даже через 5-10 лет, но выйти какими-то серьезными проблемами. Вот мне часто задают вопрос. Вот вы говорите, что сексом нельзя заниматься, когда душа не радуется. Я еще раз говорю, чисто животный секс приводит не только к утрате энергии, но и к физическим проблемам по здоровью. Почему? Дело в том, что человек отличается от животного тем, что у него должно быть чувство любви, когда он занимается сексом. У него должна быть задействована душа. Хотя на самом деле все живые существа подчиняются одному закону. Вот хомячки выбирают друг друга по запаху. Если запах самца самочку не устраивает, она никогда не будет с ним спариваться. То есть здесь тоже задействована душа, подсознание. И если все-таки их как бы насильно свести, и эта самочка родит от этого самца, запах которого не нравится, она никогда не будет любить своих детенышей и не будет за ними ухаживать. Она будет плохой матерью. То есть чисто физическое сексуальное влечение выключает высшие структуры. Они деградируют. Женщина, для которой важен только секс, я это видел много раз на приеме пациентов, и слушая истории, наблюдая за ними, я четко увидел одну и ту же схему. Женщина, для которой секс очень много значит, то есть сексуальное физическое наслаждение важнее души, она теряет интерес к своим детям, она становится плохой матерью. Поэтому неумение выполнять элементарные правила, скажем так, сексуального общения приводит к разрушению семьи, к неправильному воспитанию детей и к проблемам по здоровью. Потому что когда идет чисто животный секс, энергия, которая должна трансформироваться в душу, то есть грубая энергия физическая, сексуальная, должна превращаться в духовную и в душевную. Если этого нет, то тогда возникает блок в районе пупка, физическая энергия вращается, крутится в нижних отделах и вверх не переходит. И потом ее избыток приводит к тому, что идет блокировка, либо начинается фригидность, как спасение, чтобы то, что называется, не разорвало котел, либо начинается тяжелое какое-то заболевание, как отвод энергии. Поэтому часто женщины, которые увлекаются сексом, и мужчины, получают импотенцию и фригидность. Ну и плюс проблемы с мочеполовой системой, с почками, воспалительные процессы, потому что когда падает энергия, начинаются усиливаться воспалительные процессы. И это всего-навсего неправильное отношение к сексу. Поэтому, когда, скажем, мужчина ухаживает за женщиной, говорит ей комплименты, во время секса говорит ласковые слова, все это активизирует душевное состояние, помогает трансформации энергии сексуальной в душевную, и это помогает сохранить и семью, и здоровье, и это благотворно влияет на детей. Еще одна история. Мне рассказывали про молодых людей, которые вот очень часто при разводе пишут, у нас сексуальная несовместимость. И это главный, так сказать, повод для развода. Так вот, у этих людей, у этой семейной пары была, так сказать, высочайшая сексуальная совместимость. Им настолько, они настолько были притягательны друг к другу, как сексуальные партнеры, что они только о сексе и думали. Как мне рассказывал человек, который знал эту пару, у них были моменты, когда они по улице шли, и когда вдруг им хотелось, и они, взявшись за руку, бежали домой скорее, потому что им очень хотелось лечь в постель. Я спросил, чем закончилось их семейное отношение. Он сказал, ну, конечно, они развелись. Почему развелись? Потому что энергию, главное, мы получаем через душу. Бог... Не случайно в Библии написано, что Бог вдохнул в души человека. На уровне души мы общаемся с Богом, мы получаем высшую энергию через душу. Если душа обращена к Богу, энергия циркулирует нормально и распределяется от души к духу и телу. Если же главный интерес смещается на физические удовольствия, к телу и духу, то то тогда душа закрывается от Бога, и она пытается брать энергию на физическом, духовном уровне, а там ее мало. Начинается истощение. И затем начинается разрушение души. То есть тот, кто поклоняется сексу, у него начинается разрушение души. Душа обесточивается. Как выглядит разрушение души? В нашем случае это развод. В обычном случае это Содом и Гоморра. Дело в том, что когда в душе много энергии, тогда человеку легко выполнять нравственные заповеди. Ограничить желание тела, сексуальное желание, аппетит, потребность в деньгах, потребность к комфорту. Ограничить эти желания человек может тогда, когда у него душа на первом месте, когда в душе много энергии. Когда душа ослабевает, когда душа начинает становиться зависимой от тела и духа, тогда сдержать свои желания человеку все тяжелее. И вот тогда возникает пристрастие, которое превращается в страсть. Страсть человека превращает в инвалида душевного. И дальше схема Содома и Гоморры. Когда для него главное удовольствие. А с кем – это не важно. Сначала ему нравится его жена. Потом появляется любовница. Потом еще одна. Потом появляется семья на троих. Потом возникает идея, а если еще одного мужичка, это же еще больше радости и веселья. А если еще животное туда добавить, это тоже необычно, интересно и еще больше удовольствий. И так далее, и так далее. Поэтому все эти свингерские семьи, это в принципе Содом и Гоморра. Это самая обычная, скажем, тенденция к распаду души и значит к распаду семьи. Я помню, как где-то я лет 20 назад читал, тогда это было открытием, когда какая-то женщина говорит, ну вот я, там или мужчина, я даже не помню кто, вот я, скажем так, сижу, и мой партнер, мой муж, там или жена, скажем так, задержались где-то в командировке, и должны в городе быть 3 или 4 дня. И вот я жду, и я думаю, как плохо моему мужу или моей жене, вот там в городе 3-4 дня без секса. Хорошо бы, если бы они нашли себе партнера, позанимались эти 3 дня с сексом, и это было бы здорово, это положительные эмоции для них, и разгоряченные они приедут, и нам еще будет веселее. То есть, с точки зрения тела, совершенно правильно. Чем больше тело удовольствия получает, тем лучше телу. Но здесь есть одна закономерность. Завтрак – это хорошо. Обед – это прекрасно. Ужин – это великолепно. Это основа жизни. Если мы не будем есть, то мы умрем. Но если завтрак, обед и ужин в одну посуду смешать и затем съесть, могут быть проблемы с кишечником. Потому что везде должна быть свой ритм, свои правила. Так вот, те, кто пытается завтрак, обед и ужин за всю неделю в один котел сразу все съесть, получат неизбежно проблемы. Поэтому, когда мы исходим из интересов не души, а из интересов тела и духа, то мы разрушаем нашу душу и разрушаем нашу семью. Поэтому система приоритетов неправильная. Как бы мы потом ни пытались ее залатать, какие мы бы ни придумывали для этого правила, рецепты, эта система безнадежна. Дальше. Я помню, была такая любопытная история, мне рассказывали. У женщины был гражданский муж. Он делал для нее все. Каждое утро бегал в магазин, притаскивал круассаны, кофе в постель, носил на руках. Через полгода она его выгнала. Почему? Вроде бы он в душу не плевал. Вроде бы он делал все, что надо. Почему? А потому что ей было скучно с ним. Дело в том, что семья, она либо развивается, либо деградирует. Есть общий закон развития во Вселенной. Его можно назвать религиозным языком, это закон подобия Богу и стремления к Богу. Его можно назвать научным языком. Это закон единства и борьбы противоположностей. Бог троичен. Что это означает? Что Творец находится за пределами времени, он трансцендентален. Есть Творец проявленный и есть Творец непроявленный. Вот материальное и духовное – это две противоположности, два потенциала. Там, где есть две противоположности, там идет энергия. Но эти две противоположности должны объединяться. Вот они объединяются на высшем трансцендентальном уровне. Это закон Вселенной. Поэтому закон развития выглядит так. Приложение к семье. Муж и жена должны быть едины на высшем уровне. То есть у них должна быть любовь. Вот как раньше говорили молодым, совет да любовь. То есть советуйтесь, взаимодействуйте с друг другом, объединяйтесь и любите друг друга. Это первое правило любой семьи. А дальше у каждого есть свои интересы, каждый не похож. И возникает конфликт. И вот этот конфликт, как противоречие интересов, это закон развития. То есть, когда, скажем, кто-то, супруг или супруга, старается абсолютно полностью подчиняться, уподобиться другому, то тогда становится скучно обоим, и семья распадается. У каждого свои интересы, каждый развивается в своем направлении, каждый видит мир по-своему. У каждого своя правда, но когда есть любовь, то из двух правд, когда они соединяются, возникает одна истина. А потом опять каждый находит свою правду, и опять они объединяются, и опять возникает общее понимание мира. Поэтому за счет непохожести, за счет индивидуального развития каждого, за счет развития идет познание мира и затем объединение различных точек зрения в одну, а это и есть познание Бога. Это и есть закон троичности, когда масштаб противоположностей все больше, и для того, чтобы их конфликт не перерос в уничтожение, должна быть любовь. Любовь и единство – это тот фундамент, который позволяет конфликт внешний превратить в сотрудничество, во взаимопомощь и в развитие, а не в уничтожение. Когда супруги плюют друг другу в душу, когда они демонстрируют неуважение друг к другу, когда они начинают поклоняться интересам тела и духа, забывая о душе, тогда единство на уровне души снижается, а затем начинает разрушаться. И тогда любой конфликт по любому поводу превращается в уничтожение, в тяжелую ссору, в непримиримость, в неумение пожертвовать. Вот у Христа есть заповедь «блаженные плачущие». Многие понимают буквально, нужно плакать, и тогда все будет хорошо. Это и есть заповедь Христова. На самом деле, блаженные плачущие – это те, кто умеет жертвовать прошлым. Тот, кто умеет терять. Вот меня человек обидел, я где-то, скажем так, у меня сухие глаза, я обижаюсь, и я хочу отомстить. Я плакать не буду. Если же я вижу в этом божественную волю, в этой обиде, то я заплачу, плачет кто? Слабый. Если я вижу божественную волю во всем, то я понимаю, что это Бог меня обидел, потому что я несовершенен, мне чего-то не хватает. У меня выступают слезы на глазах, и у меня нет желания отомстить. И я приму эту потерю, значит, я пожертвую прошлым. Когда человек не может принять того, что произошло, когда человек сожалеет о прошлом, он начинает мстить. Вот когда прошлое я отпустить не могу, я начинаю мстить. То есть, когда это происходит? Когда я не могу принять божественную волю. Человек, утрачивающий веру, человек, перестающий принимать божественную волю, он начинает сожалеть о прошлом, то есть мстить. Он начинает не принимать настоящее, то есть раздражаться и гневаться. Он начинает не принимать будущее, то есть впадает в уныние, в пессимизм, в страх. Поэтому те люди, которые утрачивают веру в Бога, у них появляются черты характера, характер деформируется, у них появляется пессимизм, уныние, раздражительность, сожаление, мстительность, а все это те качества, которые разрушают семью. Поэтому, по большому счету, если человек называет себя верующим, но на самом деле утрачивает веру в Бога, для семьи он не приспособлен, семью он будет разрушать. Поэтому Бог уничтожает Содома и Гоморры, потому что Содом и Гоморра – это не просто либерализм в плане секса. Это и распад семей, это уничтожение душ будущих детей и настоящих. Это и полное отречение от Бога. Поэтому распад семьи и ослабление веры достаточно четко и жестко коррелируют друг с другом. Еще одна история о том, как женился мой друг. Это было давно, лет 35-40 назад. Группа молодежи пошла в поход. Их было человек 8. 4 парня, 4 девушки. Переход был достаточно длительным, занял полдня. Они все очень устали. И когда пришли на привал, все упали, лежали в повалку, и никто ничего не хотел делать. И вдруг он увидел, что одна девчонка встала и начала для всех готовить. Она быстро сделала обед, при этом она улыбалась, была веселой. И он внутренне сразу решил, я на этой женюсь, потому что это нормальная девчонка. То есть, для того, чтобы выйти замуж, что нужно? Нужно быть внимательной, веселой, энергичной. И это уже очень серьезный фактор для того, чтобы удачно выйти замуж. И заботливая в данном случае. Заботливая. Внимательная – это и заботливая. Так вот, они прожили лет 5-7, а потом выяснилось, что она постоянно всем недовольна. У нее есть и веселость, у нее есть и заботливость. Она очень энергичная, незаурядная. Но она постоянно мужем была недовольна. Ты такой, ты сякой, то ты не так делаешь, это не это. В конечном счете они развелись. Причина в чем? Она считала себя выше его. Она выстраивала отношения не из того, что есть, а из идеала. Вот он должен быть таким и таким, а он не такой. То есть в ней было много хорошего. Но главное для нее было не любовь, не чувство единства, а реализация ее идеалов. То есть она жила будущим. Духовность для нее была выше любви. Поэтому принять несправедливость, примириться с тем, что ей не нравилось внешне, она не могла. И она всегда чувствовала себя правой. В конце концов, они развелись. Значит, для того, чтобы выйти замуж, нужно иметь соответствующие черты характера. Ну и кроме этого, душу ставить на первое место. То есть быть верующей. Реально верующий человек всегда душу ставит на первое место, потому что душа общается с Богом. Когда вера ослабевает, на первое место выходит дух, идеалы, принципы. Или тело, ну с этим понятно. Человек, для которого тело значит, так сказать, все, этот человек будет всегда переедать, он всегда будет агрессивен, для него будет удовольствие растоптать другого, подчинить его, он будет постоянно доказывать свою состоятельность, и в таких случаях семья может прожить только тогда, когда, скажем так, будет явная физическая или материальная или духовная зависимость. Если этого не будет, семья очень быстро распадется. То есть, что получается? Для того, чтобы семья развивалась, семья либо деградирует, либо развивается. Для того, чтобы семья развивалась, должен быть конфликт и должно быть единение. А единение – это вера, это любовь, это душа, это нравственность. Безнравственное поведение мужа и жены не оставляет шанса для сохранения семьи. Безнравственное поведение – это поведение, исходящее из интересов тела или духа, настоящего и будущего, но не из интересов души. Поэтому, когда, скажем так, муж и жена начинают увлекаться наслаждениями для тела, увлекаются, скажем так, комфортом, благополучием, ущерб нравственности, шансы на сохранение семьи падают. Поэтому здесь был вопрос относительно того, что в семье может быть не только муж и жена, а кто-то еще. Это, по сути дела, деградация семьи и низведение ее к первобытному состоянию. В первобытном обществе там все было общим. А вернее, это нам кажется, что был первобытный коммунизм. первобытном обществе, посмотрите на стаю обезьян, есть вожак, который имеет право заниматься сексом со всеми самками. Остальным не позволено. Вот это первобытное общество. Поэтому, когда в семье возникает несколько женщин, несколько мужчин, в конечном счете все должно выстраиваться по классическому первобытному принципу. Появится один лидер, который будет иметь право, остальные будут отходить на второй план. Это законы живой природы. Заключенных, когда заключенные в тюрьме, там есть главный и есть те, кто несколько заместителей, есть все остальное стадо. Когда самцов обезьян поместили в камеру, то они стали вести себя по той же самой схеме. То есть есть лидер, вожак, есть его приближенные и есть все остальные. Поэтому, когда человеческое общество пытается создать какие-то новые законы семьи, разрушая высокие, скажем так, высокие уровни семейного существования, то есть опробованные природой правила, схемы, от которых не убежать. Это будет первобытное общение. Но дело в том, что человеку свыше не позволено приходить в первобытное состояние. Люди начинают болеть, умирать, семьи распадаться. Я говорил о том, что практически нет нигде информации о христианских коммунах. Христианство говорит о том, что мы все равны перед Богом. А когда люди решили, что мы все равны на внешнем уровне, и что все должно быть общественное, что было извращением христианства на самом деле, это привело к тому, что во всех коммунах христианских был один конец. Это общие жены, общие дети, общее имущество, затем криминал, убийство, распад, и коммуны разбегались. Так что все эти групповые семьи – это вопрос, скажем так, короткого иллюзорного благополучия, затем распада и душевного, и физического в конечном счете. Так, какие вопросы, значит, по поводу, первый вопрос, по поводу еще другой семьи? Да, повтори, да? Я помню. Значит, если сейчас матриархат, потому что, я объяснял почему. Дело в том, что пока общество верит в Бога, пока мужчина силен. Мужчина – это существо духовное. Вселенная появилась из трансцендентного. Сначала появилась духовная, полевые структуры духовные. Потом появилась физическая. Вот притча об Адаме и Еве – это зашифрованная, скажем, информация о возникновении Вселенной. Духовное первично, и оно управляет материальным. На внешнем уровне наоборот. Сначала появляется женщина. Все мы начинаемся как женские существа. А потом появляется мужчина, как более высокий, скажем так, продукт развития, восходящий. Так вот, мужчина – это существо духовное. Чем больше цивилизация идет к материальному, тем быстрее идет вырождение мужчин. Мужчина слабеет, у него слабеет потенция, сила воли, сила духа, и мужчина теряет свое первенство в семье. Поэтому то, что сейчас в семьях матриархат, по сути дела, распад семей, это и есть результат нашей материалистической и атеистической цивилизации. Это вполне закономерно. Поэтому женщины выходят на первый план, и женщины начинают ненавидеть всех своих конкурентов. Поэтому свекровь начинает ненавидеть невестку, пытается, так сказать, сына перетянуть на свою сторону, и возникает вот такое перетягивание каната. Здесь можно действовать, скажем так, изобретательно. Во-первых, не надо ссориться с семьей мужа, то есть нужно говорить комплименты и дарить подарки. Ничего страшного, если это особого влияния не окажет. Оно окажет влияние все равно, в той или иной степени, но окажет. Это первое. Второе, нужно мужа подчинять себе, если он не может сам отпочковаться от своей семьи. Нужно научиться мужем управлять. То есть создать нормальную, здоровую конкуренцию, чтобы его, скажем так, общение с женой было более важным, чем общение с матерью, сестрами и так далее. Ну, не перерастет ли это в борьбу женщин в той или иной семье? Это неизбежно перерастет в борьбу женщин, и здесь вопрос, кто победит. Если победят мать и та сторона, то тогда нужно понимать, что это неполноценная семья. Женщина должна выбрать ситуацию. Либо она живет в неполноценной семье, где мужчина ничего из себя не представляет, где мужчина выполняет все указания своей матери. Либо она живет в полноценной семье, где он имеет право на то, что решает все он. И тогда либо развод, либо существование в неполноценной семье. То есть девушка уже должна понимать, что если она с этим молодым человеком, значит, строит совместную жизнь, то у нее впереди предстоит, в общем-то, вот эта борьба? Да, предстоит борьба за свое счастье, борьба за семью. Дело в чем? Я приведу свою историю. У меня был брат, царство ему небесное. Когда он женился, то они жили в квартире у тещи. И я ему сказал, если ты хочешь сохранить семью, отделяйтесь. Нельзя жить вместе с тещей. Тогда семьей будет управлять теща, а ты будешь на вторых ролях. Рано или поздно это скажется на вашей семье. Он мне ответил, но зато теща ухаживает за нашими детьми. Мы можем ходить в гости, мы можем отдыхать, заниматься поездками, а у нас бесплатная нянька. Я ему сказал, если тебе комфорт выше семьи, это твое право. Они развелись, потому что командовала всем теща, ревновала теща, скандалы закатывала теща, и в конце концов все кончилось плачевно. Значит, одно из главных правил нормальной семьи – нужно отпочковываться от родителей. То есть муж должен меньше общаться с родителями, с матерью, а больше с женой и со своими детьми. Проживание на общей территории нежелательно. Если он согласен жить на общей территории, если он полностью подчиняется матери, то это неполноценная семья, и нужно быть готовым к тому, что, вероятно, дело закончится разводом. Следующий вопрос. Да. Как воодушевить мужчину на карьерный рост и развитие? Дело в том, что у современных мужчин мало энергии. Если у мужчины энергии нет, вдохновлять его бесполезно. Как вдохновить хромого пробежать 100-метровку за 10 секунд? Бесполезно. Поэтому смотрите, кого выбираете. Если у него жизни нет, сил нет, внутренний потенциал слабый, то успокойтесь насчет карьерного роста и всего остального. Дело в том, что понятие карьера, успех происходит от избытка сил. Когда у мужчины есть силы, то, что называется, некуда девать, он их прилагает, и у него тогда идет великолепный карьерный рост. А если у него сил едва-едва хватает на то, чтобы ходить на работу, то, поверьте мне, о мотивировании лучше не думать. Поэтому, а внутренняя энергетика, она складывается из многих факторов. В первую очередь, это вера и нравственность, как ни странно. Это, умение ставить цели и добиваться, это особенности характера. Это просто элементарное занятие спортом, походы. То есть, насколько жена энергична и насколько она мотивирует мужа в занятиях спортом, в поездках, в постановке каких-то целей, настолько он привыкает развиваться, То есть, нам энергии дают столько, какие у нас цели. Если, жена мотивирует мужа, давай сделаем одно, потом другое, то есть не ставит каких-то масштабных целей, а да, давай займемся спортом, давай куда-то поедем, денег не хватает, постарайся заработать. То есть потихонечку, постоянно повышая планку целей, можно приучить мужа к, работоспособности, к выбросу энергии и к умению добиваться своего. Просто здесь нельзя перегибать. Понятно. Подруга кокетничает своим мужем. Как быть? Есть ли смысл поговорить с ней об этом? Всегда нужно говорить об этом, потому что когда человек начинает безнравственно себя вести, если его не остановить, то мы в ответе за тех, кого развращаем. И смотреть, как накапливается эта похотливость, и ни к чему хорошему не приведет. Поэтому ее можно отвести в сторону и сразу ей об этом сказать. И чем раньше, тем лучше. Поэтому искренний и честный разговор – это то, что это заповедь Христа. Блаженны чистые сердцем. Никогда не держите внутри никаких претензий, лучше высказывайте их сразу. Будет лучше. Муж собирается взять кредит. В каких случаях это не опасно для души? Все зависит от размеров кредита. Когда человек берет, ему не хватает 30%, и он берет, знает, что он может их вернуть, то это, скажем так, это допустимо. Но если он берет 70%, уже сомневаясь, вернет или нет, значит, уже будет страх, будет сомнение, будет переживание, то это уже разрушение души. Поэтому все начнем с того, что нужно определить, скажем так, максимальный уровень кредита и преодолеть искушение по увеличению суммы. Вот поставьте себе, скажем, ограничительную планку 30%, и будет легче. Как правильно чередовать работу и отдых? Почему так трудно переключаться с работы на отдых и обратно? Дело в том, что божественное, оно должно идти непрерывно, а человеческое должно идти по синусоиде. Когда человек верующий периодически постится, а пост – это отрешение от удовольствий и от работы в том числе, то есть тогда он живет по синусоиде, и тогда он легко может переходить из одного состояния в другое. Если же человек внутренне утрачивает единение с Творцом, то его душа прирастает к внешним аспектам благополучия, и тогда ритм начинает затрудняться. И тогда, если он получает удовольствие, он не может их остановить. Если он работает, он не может прекратить работу, она становится для него наркотиком. Если он отдыхает, то ему уже не хочется работать. Все зависит от того, насколько душа прирастает, скажем так, к этому миру, к интересам тела и духа. И чем сильнее она прирастает, тем тяжелее потом сменить режим. У меня шумные соседи, мне это очень мешает. Что это значит? У меня какие-то проблемы, как с этим бороться? Ну, когда человек радуется и шумит и прочее, это говорит о том, что для него благополучная судьба очень важна. Но это связано обычно с темой гордыни. Поэтому, с одной стороны, нельзя их осуждать, а с другой стороны, соседи шумят, позвонили, пришли, вежливо сказали, не могли бы вы потише. И я думаю, на 10-й, 20-й, 50-й раз ваше появление они начнут потише себя вести. Вода камень точит. Смех – это ведь энергия, откуда она черпается, и когда мы хохочем, например, над анекдотами. Смех – это избыток энергии. Дети все время смеются, потому что у них много энергии. Смех, а избыток энергии, свободная энергия у нас появляется тогда, когда мы не привязаны. Поэтому обычно оптимистичный, веселый, радостный человек – это человек, который не привязан к окружающему миру. Это, как правило, верующий, если он истинно верующий. Человек привязчивый становится жадным, завистливым, унывающим, и он уже не улыбается и не смеется. Поэтому смех – это показатель избытка энергии, это показатель здорового человека. Но если мы будем только смеяться, думая, что если будем чаще смеяться, то у нас все будет хорошо, это еще не означает, что мы, скажем так, обретем гармонию. Можно смеяться над кем-то, можно издеваться над кем-то, можно смеяться, попробовав наркотики. Это тоже выброс энергии. То есть мотив, по которому мы смеемся. Если мы смеемся, потому что у нас на душе легко и радостно, а это бывает у человека, я еще раз говорю, щедрого, непривязанного, смелого, независимого. Тот, кто умеет жертвовать. Тот, кто умеет добиваться целей. Вот такой человек может смеяться, и все это ему на пользу. А если мы жадные, завистливые, унывающие и начинаем смеяться, то мы, как правило, смеемся над кем-то. Для нас смех – это возможность возвыситься. Вот он, так сказать, сел в торт, мы смеемся. Вот так обычно такой юмор на Западе. Этот смех свидетельствует не о здоровье, а наоборот, о душевной слабости. Ну, еще вопрос какой-нибудь? Всю жизнь опаздываю, не могу правильно приспосабливаться к течению времени. Оно всегда пролетает с огромной скоростью, ничего не успеваю, поэтому планы постоянно меняются. Это внутренняя агрессия ко времени, какой-то протест против течения. То есть как подружиться со временем? Дело в том, что у древних было выражение «торопись медленно». Время связано с энергией. Когда у человека ослабевает вера и принятие божественной воли, он впадает, так сказать, грех всегда двойственен. Гордыня – это не только возвышение над другим, это пренебрежение собой, это самоунижение. Когда я топчу других – это гордыня. Когда я топчу себя – это тоже гордыня. Так вот, гордыня в плане времени выглядит так. Я либо спешу, либо торможу. Поэтому внутренняя спешка, желание как можно быстрее чего-то достигнуть, это есть борьба со временем, подстегивание времени. И когда у человека внутренняя спешка становится опасной, она меняется на противоположность, она превращается в торможение, и человек начинает не успевать. Поэтому для начала научитесь не спешить, как ни странно. И тогда легче будет, скажем так, вписаться в ход времени, и делать быстро, но внутри, спокойно, живя в том ритме, в котором его задала жизнь. Поэтому понятие гармонии – это понятие золотой середины. А золотая середина – это не нахождение посередине, это умение объединить противоположности, это и есть любовь. Золотая середина – это объединение противоположностей. Поэтому правильное отношение ко времени – это умение, скажем так, делать быстро, но не спешить. Это умение делать размеренно, но не тормозиться. То есть это умение именно соединять противоположности. Любое движение это состоит из, скажем так, из напряжения и расслабления. Только напряжение – это судорога. Только расслабление – это бессилие. Поэтому любой процесс во Вселенной диалектичен. Он соединяет противоположности, а соединение противоположностей идет из любви. Как только в душе утрачивается любовь, как только начинается внутренний протест против божественной воли, вот тогда начинается спешка, тормошение, зависть, жадность, все что угодно. Поэтому для начала мы должны разобраться со своей душой и выработать те качества, которые помогают нам стать единобожниками. Это жертвенность, это любовь, это жертвенность, это добродушие, миролюбие, искренность, независимость, энергичность, ну и все остальные качества, которые, я думаю, вам давно известны. Единственное, что хотелось бы дополнить, что вера в Бога, она делает наше мышление диалектичным. И она семью делает гармоничной. В гармоничной семье супруги всегда делят свои обязанности, и они всегда работают по принципу дополнения. Скажем так, если муж смелый, а это может при избытке привести к проблемам, жена должна идти в сторону осторожности, тормозить его и призывать к здравому смыслу. Если муж щедрый, жена должна быть экономной. Если муж слишком энергичный, жена должна призывать к отдыху. Также гармоничная семья – это семья, где уравновешены противоположности. Скажем, если в семье муж жадный, жена тяготеет к бессмысленной трате денег. Если муж трусливый, то жена становится жесткой и авантюристичной. Если муж завистливый, то жена начинает вести себя в противоположном плане. Она начинает верить всем и, скажем так, и ведет себя с точностью да наоборот. Поэтому в любой семье всегда есть принцип дополнения. И лучше, когда в семье идет принцип дополнения по положительным качествам, чем по отрицательным. Дополнительное качество, дополнительное положительное качество возникает тогда, когда человек правильно ориентирован. Если для вас на первом месте душа, то тогда у вас появится и щедрость, и благородство, и искренность, и свобода, и независимость, и смелость. Если для вас на первом месте тело, то для вас появится и жадность, и зависть, и обидчивость, и жена будет вас дополнять в этом, для того, чтобы семья была ваша гармоничной. Это тоже гармония, но та гармония, которая, скажем так, счастливой вас не сделает. Но в любом случае, все существующее, оно живет по принципу, по закону единства и борьбы противоположностей. Там, где есть любовь, там противоположности будут гармоничными и будет счастье. Там, где нет любви, там противоположности будут отрицательными и будут проблемы. Поэтому я вам всем желаю счастья.